Я сел в машину и поехал к эко-музею. Это было нечто вроде поселения, расположенного неподалеку от Монтрё, где старинные швейцарские шале были реконструированы в натуральную величину с сохранением мельчайших деталей. На каждой трубе громоздилось гнездо аистов, находившееся под бдительной опекой Макса Бёма. Вскоре я въехал в бутафорскую деревню. Дальше пришлось идти пешком по пустынным узеньким улочкам. Я довольно долго плутал в замысловатом лабиринте коричневых и белых домиков, единственным обитателем которых была пустота, пока, наконец, не вышел к сторожевой башне, мрачному четырехугольному сооружению высотой более 20 метров. Наверху виднелось гигантское гнездо аистов, самое большое гнездо в Европе, сказал мне как-то раз Макс Бём. Аисты сидели на месте внутри этого колоссального венка из земли и веток. Птицы оглушительно щелкали клювами, громкое эхо разносилось по безмолвным улицам, словно кто-то клацал зубами, держа у рта микрофон. Бёма нигде не было. Я вернулся той же дорогой и отыскал сторожку. Ночной дежурный смотрел телевизор. Он ел сэндвич, а его собака с удовольствием угощалась мясными фрикадельками из казенной миски. «Бём?» — переспросил сторож с набитым ртом. «Он приходил позавчера, поднимался на башню. Мы выносили ему лестницу». Я вспомнил это кошмарное приспособление. Орнитолог часто им пользовался. Это была древняя облупленная пожарная лестница. Но потом я его не видел. Он даже не собрал инвентарь. Сторож пожал плечами и добавил, «Бём здесь, как у себя дома. То приходит, то уходит». И откусил кусок сэндвича, давая понять, что разговор окончен. В моем мозгу зародилась смутная догадка. «Не могли бы вы снова ее вытащить?» «Что?» «Лестницу». Собака бежала рядом, путаясь у нас под ногами. Сторож шагал молча. Ему явно пришлись не по вкусу мои ночные планы. Он открыл дверь сарая, расположенного рядом с башней. Мы вытащили лестницу, закрепленную на двух колесах от телеги. Агрегат показался мне еще менее надежным, чем обычно. И все же с помощью сторожа я приладил на место все цепи, блоки и тросы, и мало-помалу лестница вознеслась ввысь. Ее верхний конец сильно раскачивался от ветра. Сглотнув комок слюны, я приступил к восхождению, соблюдая осторожность. По мере подъема мои глаза видели все хуже. Они слезились от ветра и от страха высоты. Мои пальцы ожесточенно цеплялись за перекладины. При каждом движении у меня внутри все холодело. 10 метров. Я сосредоточил внимание на стене и заставил себя карабкаться дальше. 15 метров. Деревянные планки были мокрыми, и подошвы моих ботинок то и дело скользили. Лестница ходила ходуном, ее вибрация отдавалась у меня в коленях. Я осмелился взглянуть перед собой. Гнездо теперь находилось на расстоянии вытянутой руки. Затаив дыхание, я преодолел последние ступеньки и схватился за ветви гнезда. Аисты улетели. Какое-то мгновение я не видел ничего, кроме хаоса хлопающих крыльев, а потом передо мной открылась ужасная картина. Я увидел Бёма. Он лежал на спине с открытым ртом. Он нашел пристанище в гигантском гнезде. Из-под разорванной рубашки непристойно выпячивался белый, измазанный землей живот. На месте глаз зияли пустые кровавые дыры. Не знаю, приносят ли аисты младенцев, но с мертвецом они поработали на славу. Глава вторая. Стерильная белизна, лязг металлических инструментов, безмолвные люди-тени. Было 3 часа утра, я сидел в ожидании в маленьком госпитале в Монтрё. Двери отделения скорой помощи открывались и закрывались. Медсестры ходили взад-вперед. Люди в масках появлялись и исчезали, даже не замечая моего присутствия. Сторож, потрясенный случившимся, остался в деревне. Сам я тоже чувствовал себя немногим лучше. Меня колотило, и в голове было пусто. Я раньше никогда не видел трупов. Растерзанное тело Бёма — это было слишком для первого раза. Птицы уже выклевали ему язык и еще что-то внутри в области гортани.